do shit until they murder me. Да. Говорите. Алло, здравствуйте. Говорите. Меня зовут Гузеева Екатерина Павловна, звоню вам ООО «Столичное агентство возврата долгов», являюсь специалистом финансового контроля, уведомляю вас о записи разговора. Скажите, пожалуйста, вы Светлана Яковлевна? О, Салт, вы напоролись. Да, это я, а вы получите теперь штраф за нарушение 230-го федерального закона. По какой причине, скажите? По той причине, что вы звоните второй раз в день. Скажите, пожалуйста, а вы сегодня общались, именно диалог вели с нашим сотрудником? Что значит именно диалог вели? То есть вы подтверждали вашу дату рождения? В 230-м федеральном законе написано, что я обязана подтверждать свою дату рождения, и только в этом случае это будет считаться взаимодействием. Ну, в таком случае я вас сейчас уведомлю, что звонки без именно проведения диалога какого-либо, то есть уже как бы, что мы идентифицируем, что мы разговариваем именно с вами, что мы проведем с вами беседу, донесем до вас информацию, которую мы должны до вас донести. Обычные звонки мы можем совершать как бы неограниченное количество раз с 5 утра по Москве до 8 вечера. Это, что мы и делаем. Это вы, а вот уже, а вот это уже вы если... откуда взяли с 5 утра до 8 вечера по Москве, во-первых? Вы сейчас второй раз закон нарушили, когда ввели меня в заблуждение. Светлана Яковлевна. Да. Я говорю данные, которые где это написано? В федеральном законе. Мы... В какой статье 230-го федерального закона это написано? В соответствии с законом. Где это написано? Именно диалог мы вам, с вами имеем право вести не более 2 раз в неделю. В смысле именно диалог? А где это определение, что диалог, а что не диалог? Вот сейчас у нас не диалог? Ну вот вы сейчас только выслушали меня. Мы вы еще не договорились с вами. Вообще. Вы слышите Светлана себя? Яковлевна. Вы что говорите такое? Именно диалог. Конечно, именно не диалог. То есть вы сейчас меня не дослушали до конца. В любом случае, с вами все ясно. Я не буду с вами больше разговаривать, а лучше посвящу свое время тому, что сейчас на сайте ФССП прикреплю 2 разговора последних, детализацию, напишу на вас жалобу, и пусть они разберутся, кто прав, кто виноват. Ну, вот можете, скажите мне, пожалуйста, все, можете быть свободны. С вами на сегодня я закончила. Вас подтверждали вашу дату рождения? Я не обязана подтверждать вам дату рождения. Я о вас, о вашей компании. Вообще ничего не знаю, меня кредитор не уверен. Уведомила вас. Ну, какой стати вы звоните с мобильного телефона, а я вам буду свои данные называть? Это не мобильный телефон, Светлана Яковлевна, это IP-телефония. Не важно, у меня он определяется как мобильный телефон. И в любом случае вы сейчас нарушаете законодательство. Вы уже позвонили второй раз за день, это раз, и вы ввели меня в заблуждение своим с 5 утра, это 2. Фамилию вашу еще раз назовите громко и четко под запись разговора. Меня зовут Гузеева Екатерина Павловна. Угу. Ну, все, достаточно. До 8 вечера по московскому времени. Ага, ага, хорошо. Все. До этого достаточно, можете быть свободны. Угу, хорошо, вам всего доброго. Счастливого пути. Да. Здравствуйте. Инспектор Михайлова Альбина Викторовна, компании «Эверест», разговор у нас записывается. Людмила Аркадьевна, это вы, верно? Да, что вы инспектируете, инспектор? Я не инспектирую, я взыскиваю. А почему инспектор взыскивает, если инспектор должен инспектировать? Значит, вы не инспектор, значит, вы взыскатель. По логике, у меня всегда 5 были. Вам звонок уступает по поводу ваших неисполненных финансов. Так а вы мне объясните, это понятно, что моих и так далее, сейчас начнутся вот эти неинтересные истории. Вы мне объясните, зачем вы инспектором называетесь, если вы ничего не инспектируете. Обманываете людей, да? Ау! знакомый это к вам имеет отношение, Людмила Аркадьевна? Что ко мне имеет отношение? Вы берете на себя обязательно. Да при чем тут я? Чего вы стрелки переводите? Я спрашиваю, если вы ничего не инспектируете, почему вы называетесь инспектором? Врете нагло людям. А вы стрелки переводите. Я вас не обманывала пока еще ни разу. Почти. Поэтому может быть. От... Аркадьевна, что относится ко мне? Ау! Вашей... Там это, мысль хоть одна заблудшая в головушке есть? Вы ее спасаете. Ее срочно нужно откачивать, потому что она умирает. Нарушаете закон Российской Федерации. Ой, а вы вот эту вот заговор мне зачем рассказываете? Я же вас не слушаю. Я не могу слушать и разговаривать одновременно, тем более вы там что-то мурлычете, там вообще не слышно. Вот ваше руководство позвонит, послушает разговор, и он поймет, что вместо доминантной самки был какой-то котенок. Что-то вот там мурлыкала чего-то и отползла в нору свою. И я не понимаю, зачем вы тогда вашему руководству повысила? Что такое? Попочка подгорела уже, да? Конструктивно. Жопка в огне? Ну так спасай ее. Ясно вам, Людмила Аркадьевна? Нет, я тебя не слушала. У вас долг имеется перед компанией кредит плюс 48 тысяч. Вот она тупорылая. Нет, она все-таки... И вы обязаны исполнять свои обязательства, Людмила Аркадьевна. А что с ней? Как с ней разговаривать? Она конченая. С ней разговариваешь, а она там в это время... Что-то бубнит, лишь бы быстрее пробубнить и бросить трубку, потому что потом у нее есть начальство, которое херачит в кабинете. Там натянут ее по самые помидоры, если она не будет бубнить свой вонючий скрип. Да, дура? Правду говорю? Да. Говорите. Добрый день. Добрый. Меня зовут Жирина Валентина Анатольевна, у вас столичный вызов долгового специалиста финансового контроля. Уведомляю вас о записи разговора. Светлана Яковлевна? О, да, это я. Вы звоните третий раз за неделю. А я по вчерашнему эпизоду уже написала жалобу, так что ждите. ФССП приедет, вас по головке погладит. Фамилия ваша? Моя-то да, но мы с вами ничего не будем обсуждать, пока вы не научитесь соблюдать закон. Светлана Яковлевна, в целях информационной безопасности, назовите, пожалуйста, дату вашего рождения. А почему вы игнорируете мой предыдущий тезис? Я, к сожалению, Светлана Яковлевна, не смогу с вами разговор продолжить более детально, если счастливого вы не пути. Дату рождения. В целях информационной безопасности. В целях информационной безопасности, пусть моя информация будет в безопасности от вас, нарушителей закона. Светлана Яковлевна, я назвала вас по имени, отчеству, назвала вашу фамилию. Я не... И что это, что это доказывает? Что вы не мошенники? Я думаю, что вы мошенники. Светлана Яковлевна, и вымогатели. В нарушение закона звоните людям по несколько раз в день, большее количество раз в неделю, чем закон разрешает вам это делать. Думаете, что просто так это вам с рук сойдет? Это вы зря. Сейчас Федеральная служба судебных приставов очень активно ведет работу по пресечению вот таких действий. Вы знаете, да, что штрафы потом ложатся на плечи сотрудников, потому что компании отказываются оплачивать эти штрафы, спихивают всю вину на сотрудников, что они самостоятельно осуществляли звонки. Поэтому вам придется раскошелиться. Идентификация является уклонением от общения. Угу. Может повлечь за собой звонки более двух раз в неделю. Вот, может, мне хоть один человек ответит, где это написано. Я не могу с вами более детально договор продолжить, пока вы не пройдете идентификацию. По поводу закона? Почему вы не можете со мной продолжить? Где? В 230-й какая статья? В 230-м какая статья? Можете... Какая статья? 230-я. Какая статья 230-го федерального закона? 230-го. Что 230-го? В 230-м федеральном законе есть очень много статей. Какая статья об этом говорит? Вы можете прочитать? Вы можете что я могу прочитать? Я не могу прочитать то, чего там нет. В какой статье есть об этом говорится? Светлана Яковлевна, звонки вам могут поступать, если вы отказываетесь проходить. Где это написано? В данный момент. Где написано это? Вопрос был задан. 230-й федеральный закон. Какая статья этого закона? Мы действуем согласно законодательству. Я вам уже на вы ответила, заводная обезьяна? Почему вы не отвечаете на вопрос, который вам задают? Это уклонение. Вы не знаете? Так вы признайтесь. Я не знаю. Я просто говорю то, что у меня написано на бумажечке. Я тупая идиотка, и у меня нет вообще ни мозгов, ни капельки. Поэтому вы слишком сложный, Светлана Яковлевна, вопрос задаете. Простите меня, не наносите мне увечья. Я отползаю в нору. Более детально с вами все, нахер, ползи дальше. Вы не пройдете. Давай нахер ползи, конченая. Дебилка, блин, понабирают идиоток. Она не может на простой вопрос ответить. Это какой дурой тупорылой надо быть? Тебе не стыдно? Наш номер 8800. Да иди ты в жопу со своим номером. Засунь его и проверни там до щелчка, пока не щелкнет громко, и ты не получишь удовольствие от этого процесса. Все, пошла вон, псина. И всю информацию. Пошла вон, тебе сказано. Ты что там мурчишь? Всего доброго, до свидания. Овощ. Да. Алло, здравствуйте. Говорите. Компания МБА Финансы, специалист Шпулова Елена Юрьевна ведет запись разговора. Вы, Людмила Аркадьевна? Звонок поступил вам по поводу вашей задолженности. Микрокредит компании «Мили». Срок по срочке у вас 62 дня. Сумма задолженности 91 тысяча 3 рубля. Требование компании оплатить в полном объеме в течение 3 дней до 15 апреля. Поступит по расплатам. Спасибо за информацию. Я свои финансовые вопросы с третьими лицами не обсуждаю. Людмила Аркадьевна, у вас прописано все в договоре. Так как вы докупили срок просрочку, компания «Мили» с вами уже переговоры не ведет. Вас отдали третье лицо, это является мы. Третье лицо меня отдали? Боже мой, какие формулировки чудесные. Вы прям специалист, слышно? Людмила Аркадьевна, в чем только непонятно. Третьим лицом компании. В чем вы специалисты, барышня, если вы не умеете формулировать предложение? Оплата поступит от вас, Людмила. В чем вы специалист, если вы не в состоянии сформулировать свои мысли? Административное взыскание, Людмила Аркадьевна. В чем заключается ваша специализация? С таким должником, как вы, взыскать задолженность. Это специализация? И каким образом вы можете взыскивать задолженность кого-то, если вы не можете 2 плюс 2 в своей речи связать? А вы можете, да? А я могу, да. Только отличие между нами, что я не называю себя, я не называю себя специалистом взыскания. В общем, вам уже было все сказано. Я с третьими лицами не... Так, спокойно, спокойно, не нервничайте. Я уже вам все сказала. Я с третьими лицами свои финансовые вопросы не обсуждаю. Какие еще вопросы? Присылайте тогда в компанию нам заявление официальное. Да? Кто вы такие, чтоб я вам присылала? Мне вообще на вас плевать. Звонки дальше, значит, фиктивы, отказ. Ну, звоните дальше. Будут такие бестолковые разговоры. Вы будете тратить свое время, деньги, силы на то, чтобы мне дозвониться, со мной пообщаться. Только это вообще не достигнет абсолютно никакого результата, потому что вы там бездарные сидите, глупые бабы. По-другому не назовешь, именно бабы. Вчера она еще, я не знаю, рыбой торговала на рынке, а сегодня она специалист взыскания. Ага, конечно, это аргументы специалиста. Конечно, Людмила Аркадьевна. Конечно. Очень видно специализация и квалификация видна сразу же. Вот слышна даже, можно сказать. Да вы можете повторять одно и то же до бесконечности. Вам уже все сказано. Вы, мне неинтересно, что вы навязываетесь в собеседнике. Алло. Да. Здравствуйте. А Дмитрий, могу услышать, Анатольевич? А вы кто? Компания «Национальная служба взыскания, город Москва». Зовут меня Федотова Марина Евгеньевна. Запись телефонного разговора ведется. Вы кем ему приходитесь? Женой. по имени отчеству, как вам могу обращаться? Обращайтесь ко мне, Анжела Евгеньевна. Анжела Евгеньевна, дату рождения супруга назовите, чтобы я была уверена, что вы родственники. Зачем? Чтобы пройти идентификацию личности, я вам информацию предоставила по поводу вашего мужа. Я должна пройти идентификацию его личности? Назвать его дату рождения, чтобы я была уверена, что вы родственники. Так я могу быть его не родственницей, я могу быть его подружкой и знать его дату рождения. А зачем вы тогда женой представляетесь? Мало ли, как я могу представляться? Как вы можете... Пользуйтесь его сим-картой, правильно? Как вы можете идентифицировать другого человека по дате рождения? Если вы слышите, что это не ваш клиент. Кто сказал, что он клиент вообще какой-то чей-то? Ну а чего тогда вам надо? Вот нормально разговаривали, а то понесете наказание вместе с своим супругом, который занимается мошенничеством. Че, у вас какие-то проблемы со здоровьем? Ты что несешь? У вас проблемы со здоровьем? Ты что несешь, дура? Какое наказание? Вас я задаю, за что? Корректнее выражайтесь, тихо, не показывайте свое отсутствие воспитания. Валидол под язык, в алкогольном опьянении, за щеку, в алкогольном опьянении. Ты находишься по жизни, видимо. Или в наркотическом, а? Конченая. Какой ужас, позвонила господи, у нас такие люди живут в России, господи. Непонятно в чем.